«Когда и где я смогу его найти?» — повторила красотка, глядя к Рентеру прямо в глаза. «Но я не понимаю», — сказал Крентер. «Что же, мне не доверяют?» «Следует ли мне сообщить, что вы отказываетесь подчиняться моим требованиям?» — спросила холодно молодая женщина. «Нет, нет, конечно, нет», — горячо запротестовал Крентер. «Мне просто казалось, что где я могу его найти?» — повторила она еще раз. «Эванс-стрит, 35». «Это в Сохо», — сказал Крентер, делая вид, что он спокоен и скрывая ярость. Зазвонил телефон. Крентер снял трубку. «Тут внизу находится человек, который хочет вас видеть», — объявил Дейль. «Велеть ему подождать?» «Да». «Кстати, — продолжал Дейль, — не нужна ли даме комната? Я могу ее устроить по соседству с вами». Крентер повернулся к Лорелли. «Вам нужна комната здесь?» Она сделала знак головой, что нет. «Нет, она не останется». «Не повезло тебе», — усмехнулся Дейль. Крентер с яростью бросил трубку. Эд Шипейро был высоким худым человеком с крючковатым носом, смуглой кожей и маленькими беспокойными глазками. На нем был черный костюм в широкую белую полоску, черная рубашка и белый галстук. Что же касается его черной шляпы, то он носил ее, надвинутой на один глаз. Прислонившись к письменному столу с сигаретой в своих тонких губах, он дыхнул в лицо Дейля водочным перегаром. «Идите туда, комната 25», — сказал Дейль, отодвигаясь с брезгливой гримасой. «Ну и дух же от вас». Шипейро протянул свою огромную ручищу, схватил Дейля за грудки и тряхнул так, что голова того беспомощно метнулась сначала в одну сторону, потом в другую. «Заткни глотку, парень», — проговорил он. «Закройся, если ты не хочешь, чтобы я выбил твои клыки». Дейль, сильно побледневший, не шевелился. Нехороший взгляд Шипейро оказал свое действие. Шипейро выпустил свою добычу, пересек вестибюль и поднялся наверх по лестнице. Он весь вечер подбадривал себя выпивкой, чтобы взбодрить расходившиеся нервы. Много он всего сделал в своей жизни, но до сих пор всегда отступал перед убийством. Но ему страшно хотелось иметь быстроходный катер. Это желание томило его вот уже целых полгода. А тут случай сам шел в руки. Он знал, что никогда не сможет приобрести катер, если не получит крупную сумму. Как же он мог отказаться от 1000 фунтов, которые предлагал ему Крентер? Пока он будет раздумывать, найдется другой покупатель. «Я не могу держать его для вас слишком долго», — сказал владелец катера. «Я и сам понимаю, что лучше отдать его в ваши руки, но тот другой готов заплатить. Если вы не решите до пятницы, я буду вынужден его отдать». Может быть, в это трудно поверить, но перспектива иметь у себя за плечами убийство приводила Шипейро в крайнее замешательство. Крентер уверял его в том, что это совершенно безопасно, так как продумано до мелочей. Но Шипейро всегда с уважением относился к полиции и держался в рамках закона. Кроме того, убийства имеют плохую особенность. Вас хватают именно в тот момент, когда вы считаете себя в безопасности. Крентер постарался развеять все сомнения Шипейро. «Не думай», — говорил он, — «ты никогда не попадешься. Против тебя не будет никаких улик. Если ты сделаешь все так, как я говорю, им не за что будет ухватиться. Ведь между тобой и этим типом не было ничего общего.